Отражение в зеркале. Ржевско-Вяземская операция. Рождество и первые дни 42-го вермахт встретил, вспоминая судьбу армии Наполеона в 1812-м. Вообще аналогии с тем периодом часто встречаются в немецких воспоминаниях и книгах о зимней кампании 41-42-го. О судьбе Великой армии также напоминало командование. В телеграмме, которая была разослана штабом группы армий «Центр» пяти подчиненным ей армиям, 21 декабря 41-го говорилось: «История отступления Наполеона грозит повториться вновь, поэтому отход возможен лишь с тех участков, где подготовлены тыловые позиции». Оборонительными действиями немецкое командование надеялось рано или поздно обескровить наступающие войска Красной армии и тем самым стабилизировать обстановку. В ходе наступления противник постепенно будет обескровлен. Он бросает в бой последние силы. Их оснащение и вооружение на отдельных участках может быть и очень хорошим. На большинстве же участков противник ведет борьбу плохо руководимыми и недостаточно вооруженными силами. Однако это утверждение в конце декабря было еще чересчур оптимистичным. Зимнее сражение на подступах к Москве только начиналось. Собственно, этот факт осознавался немецким командованием, и поэтому позади удерживаемых группой армий центр позиций сооружалась так называемая Кёнигсбергская линия, К-линия, зимняя позиция. Она проходила по линии Юхнов к востоку от Гжатска, к востоку от Зубцова, Ржев. Предполагалось остановить на этой линии продвижение советских войск, опираясь на рокаду Юхнов, Гжатск, Зубцов, Ржев. Отходить на линию Кёнигсберга предполагалось через ряд промежуточных рубежей, которые носили названия немецких городов – Аугсбург, Бремен, Кобург, Дрезден и так далее. Решимость, с которой немецкое командование собиралось обороняться даже на временных рубежах, можно проиллюстрировать следующим примером. Встретив серьезное сопротивление на правом фланге, командование Западного фронта стало расшатывать оборону противника на других направлениях. 30 декабря ударная группа из пяти стрелковых дивизий 33-й и 43-й армий прорвала оборону в полосе 15-й пехотной дивизии и вынудила ее отойти. На приказ Гитлера о том, что 15-я пехотная дивизия обязана удерживать занимаемые позиции, командующий группой армий «Центр» возразил: «Состояние 15-й дивизии таково, что ей можно приказывать что угодно, но она больше не имеет сил». 3 января 42-го 33-я армия освободила Боровск. Для ликвидации прорыва командующий группой армий «Центр» Клюге передал 20-й армейский корпус в подчинение 4-й танковой армии. Так как 4-я армия была уже не в состоянии ликвидировать прорыв, 3 января 42-го Гитлер возложил эту задачу на 4-ю танковую армию. Прорвав фронт, 33-я армия Ефремова повернула на север, в направлении Вереи. 8 января наступавшие на Верею войска армии перерезали коммуникации 20-го армейского корпуса и создали угрозу его окружения. Единственный выход из сложившегося положения видели в немедленном отходе соединений корпуса. Не дожидаясь подтверждения верховным командованием, командующий 4-й танковой армией Гепнер распорядился отвести корпус. Это решение стоило ему его должности. Гитлер распорядился о выдворении Гепнера из армии со всеми вытекающими последствиями. Этот эпизод со смещением одного из проверенных танковых командиров показывает решимость немецкого командования удерживать занимаемые позиции до последнего. Впоследствии Гепнер участвовал в заговоре против Гитлера в 44-м и 8 августа 44-го был повешен. Новым командующим 4-й танковой армии вместо смещенного Гепнера стал генерал пехоты Рихард Руоф, который до этого был командиром 5-го армейского корпуса. Назначение командующим танковой армии генерала пехоты вполне соответствовало обстановке начала января 41-го. Числившиеся в составе армии танковые дивизии были таковыми только номинально. В боях участвовали их основательно потрепанные мотопехотные и артиллерийские подразделения. Удерживаемую такими драконовскими мерами оборону, советское командование собиралось сокрушить по всему фронту группы армий «Центр» от Ржева до Брянска. предполагалось окружить основные силы немецких войск под Москвой ударами по сходящимся направлениям на большую глубину. Во-первых, предполагалось использовать нависающее по отношению к тылам группы армий центр положения Калининского фронта. По директиве ставки ВГК от 7 января 42-го фронт Конева должен был выделить часть сил для разгрома ржевской группировки противника и для занятия города Ржев ударной группировкой силою двух армий в составе 14-15 стрелковых дивизий, кавалерийского корпуса и большей части танков, нанести удар в общем направлении на Сычевка-Вязьма с задачей, перехватив железную и шоссейную дороги Гжатск-Смоленск, западнее Вязьма, лишить противника основных его коммуникаций. Западный фронт под руководством Жукова должен был развивать наступление навстречу удару Калининского фронта на стыке 2-й танковой армии и 4-й армии. Задачей фронта по той же директиве ставки ВГК было разгромить не позднее 11 января Юхновско-Масальскую группировку противника, нанести главный удар силами ударной группы товарища Белова и 50-й армии на Вязьму и завершить окружение Можайско-Гжатско-Вяземской группировки противника во взаимодействии с войсками ударной группировки Калининского фронта. Гигантские клещи советского наступления должны были сомкнуться в районе Вязьмы, перехватив основную коммуникацию группы армий «Центр». Поскольку получающийся котел был слишком большим, его решено было раздробить. Для этого планировалось силами 20-й армии прорвать фронт противника и нанести удар в направлении на Шаховская, Гжатск. Часть сил армии от Шаховская направить в тыл Латашинской группировки противника и совместно с 30-й армией Калининского фронта окружить и уничтожить ее. Поскольку на тот момент в Красной армии отсутствовали самостоятельные механизированные соединения, в роли эшелона развития успеха во всех трех случаях выступали кавалерийские корпуса. В наступлении на Вязьму Калининского фронта должен был лидировать 11-й кавалерийский корпус генерал-майора Соколова, Западного фронта 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Белова. После прорыва фронта 20-й армии в прорыв должен был быть введен 2-й гвардейский кавалерийский корпус Плиева. Также еще 29 декабря 41-го был подготовлен план высадки в районе Юхнова воздушного и посадочного десантов численностью 1400 человек для захвата Юхнова и переправ через Угру. В какой-то мере план наступления января 42-го воспроизводил соображение 15 мая 41-го. Два сильных удара с севера и юга по сходящимся направлениям и рассекающий окружаемую группировку пополам удар с востока на запад. Кроме того, Верховное командование решило использовать нависающее положение левого крыла Северо-Западного фронта для образования внешнего фронта окружения ГА «Центр». Северо-Западный фронт должен был вести наступление в двух расходящихся направлениях. Третья ударная армия в общем направлении на Великие Луки, а четвертая ударная армия на Торопец и Велиш. Кроме того, планировалось прорвать блокаду Ленинграда и провести наступление на юго-западном направлении. Войска юго-западного и южного фронтов должны были нанести поражение группе армий Юг и освободить Донбасс, а Кавказский фронт и Черноморский флот освободить Крым. В целом, можно охарактеризовать замысел наступления зимы 42-го как один из наиболее амбициозных советских военных планов. Еще более амбициозным его делал тот факт, что наступление предпринималось без оперативной паузы после контрнаступления декабря 41-го. Командующий Западным фронтом Жуков на совещании у Сталина 5 января 42-го высказывал серьезные опасения относительно необходимости наступления по всему фронту. В мемуарах он сформулировал свои возражения так. «Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, то там наши войска стоят перед серьезной обороной противника. Без наличия мощных артиллерийских средств они не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери. Я за то, чтобы усилить фронты с западного направления и здесь вести более мощные наступления». Однако следует заметить, что резервы, которыми немецкое командование пыталось сдержать советское наступление, также распылялись между несколькими направлениями. В январе 41-го противники словно поменялись ролями. Советское наступление, подобно зеркалу, отражало замысел немецкого командования ноября 41-го. Мощными ударами по сходящимся направлениям окружить основные силы противника и тем самым решительно переломить ход войны в свою пользу. Немецкое командование накапливало резервы и перегруппировывало войска с целью предотвращения катастрофы и стабилизации фронта на линии Кёнигсберга. Отсутствие оперативной паузы существенно снижало возможности предназначенных для наступления дивизий и бригад. Ослабление советских войск в ходе непрерывного наступления, на которое надеялось немецкое командование, хотя и не достигло критической точки, но уже начинало сказываться на возможностях войск. Так, например, средняя укомплектованность стрелковых дивизий 29-й армии Калининского фронта составляла 5565 человек, 30-й армии – 4900 человек, а 31-й армии – 5044 человека. Несколько большую комплектованность имели дивизии Западного фронта, но и в некоторых армиях этого фронта укомплектованность дивизий была также невысокой. 5-я армия имела среднюю укомплектованность дивизий 5189 человек, 20-я армия – 5320 человек, а 50-я армия – 4735 человек. Наиболее укомплектованные были дивизии 39-й армии Калининского фронта – 9489 человек, 49-й армии – 7530 человек и 43-й армии – 6923 человека Западного фронта. В худшем положении находились танковые войска. Только 4 танковые бригады – 145-я, 1-я гвардейская и 26-я танковые бригады и 112-я танковая дивизия – имели до 60-80% штатной численности танков, в основном за счет пополнения с ремонтных баз фронта. Однако, помимо увещеваний держаться до последнего, чтобы избежать судьбы армии Наполеона, немецкое командование располагало некоторыми куда более весомыми вещами. Стабилизировать ситуацию позволяют в большинстве случаев две вещи. Ввод в бой свежих сил из стратегических резервов и перегруппировка соединений между ведущими бои армиями. Стратегическими резервами были в январе 42-го свежие пехотные дивизии, перебрасываемые из Западной Европы на восток. Еще 18 декабря штаб группы армий «Центр» был проинформирован, что в его распоряжение прибывают 216-я ПД, предположительно до 1 января 42-го, Витебск. 208-я ПД, предположительно до 8 января 42-го, Витебск. 246-я ПД, предположительно до 16 января 42-го, Витебск. 211-я ПД, предположительно до 24 января 42-го, Витебск. 205-я ПД, предположительно до 1 февраля 42-го, Витебск. Все это были дивизии третьей волны, не имевшие 50-мм противотанковых пушек ни в полках, ни в истребительно-противотанковом дивизионе и оснащенные трофейными или французскими автомашинами. Они были подготовлены к отправке на восток еще в начале декабря 41-го. Также в течение декабря 41-го войска группы армий «Центр» получили пополнение в количестве 40,8 тысяч человек. Этого было недостаточно для восполнения понесенных потерь, но все эти люди приняли участие в зимних боях 42-го. Первое столкновение с прибывающими дивизиями произошло уже в первые дни января, когда в Сухиничах оказалась блокирована прибывшая 1-й боевая группа 216-й пехотной дивизии вместе с ее командиром. Одновременно была предпринята рокировка войск вдоль фронта группы армий «Центр». Отступавшие от Москвы соединения 3-й и 4-й танковых армий, 3-я и 4-я танковые группы 1 января 42-го были переименованы в армии. Закрепились в конце декабря 41-го на рубежах рек Лама и Руза, на Можайском и Гжатском направлениях. Они использовали ранее построенные советскими и немецкими войсками укрепления на обеих берегах рек. Менее устойчивой была оборона правого крыла группы армий «Центр». Разрыв между 2-й танковой и 4-й армиями, пока к востоку от Сухиничей, оставался практически ничем не закрытым. Плотность обороны немецких войск в начале января 42-го на Можайском и Гжатском направлении достигала 8 км на одну дивизию, на Сухиническом направлении – 33 км на одну дивизию. Для стабилизации обстановки логичным решением было переуплотнить фронт за счет расформирования теперь уже ненужной ударной группировки 3-й и 4-й танковых армий. С этой целью 27 декабря 41-го была создана так называемая группа «Штумме». Управлением группы стал штаб 40-го моторизованного корпуса, перебрасываемого из 4-й танковой армии. Ядром группы должна была стать свежая 216-я пехотная дивизия. Помимо нее в группу входили 10-я и 19-я танковые дивизии и 10-я моторизованная дивизия. С помощью группы «Штумме» немецкое командование рассчитывало закрыть брешь между смежными флангами армий, через которую советское командование собиралось наступать на Вязьму. Согласно отчету о зимних боях под Москвой, составленному после войны для американцев одним из руководителей Люфтваффе Отто Деслахом, немецкое командование рассчитывало на свое превосходство в тяжелом вооружении. Для зимы 42-го это утверждение было в некоторой степени обоснованным. Немецкие войска группы армий «Центр» превосходили советские войска Западного и Калининского фронтов и 61-й армии Брянского фронта в орудиях калибром 105 мм и выше в 1,7 раза – 2176 против 1247. Также у немцев было в 2,8 раза больше противотанковых орудий – 2700 против 957. Однако советские войска обладали в 2,5 раза большим числом 76-мм 75-мм орудий – 1923 против 757.